Конституция. Итак, для всех в мире, конечно, совершенно ясно, что такое марксисты. Это и шведское социалистическое правительство, которое лет за 20 своей деятельности не социализировало ни одного завода и не расстреляло ни одного человека, не свергло монархии и не истребляло буржуазии. Это и сталинское правительство, которое национализировало последнюю селедку, расстреляло десятки миллионов людей и истребило почти половину династии. А ведь и те, и другие – марксисты. Нечто похожее случилось с конституционными монархистами. Установим прежде всего тот факт, что русская монархия 1916 года была конституционной монархией. Основные законы, обнародованные манифестом 17 октября 1905 года, ограничивали права монархии и в области законодательной, и в области бюджетной. Термин «неограниченный» был из высочайшего титула изъят. «Таймс» тех времен так и писал: «С 1905 года Россия стала конституционной наследственной монархией». Верно. Однако также верен и тот факт, что все эти ограничения остались только на бумаге. Все самые важные и самые прогрессивные законы государь-император проводил помимо Конституции. И даже основные законы страны изменены в обход Конституции. Избирательный закон 3 июня 1907 года, проведенный в порядке 87 статьи. Таким образом, те монархисты, которые стоят за реставрацию положения 1916 года, есть монархисты конституционные.